Она знала, что в телевизионных сериалах, посвященных большому бизнесу, стороны обычно приходят к соглашению за чашечкой кофе, но они и не пили кофе. Вместо кофе был замбукка. Удивительный на вкус ликер с легким кофейным запахом. Хелен никогда не пробовала ничего подобного. «Похоже по вкусу на праздничный торт», — сказала она. «Ты выглядишь неправдоподобно взрослой для своих 17 лет. Или тебе больше?» — спросил Фрэнк. Ей было только на руку, что он готов считать ее взрослой. В таком случае он должен относиться к ней более серьезно. «Почти 18», — солгала она. «Ты выглядела бы на 18, если бы не школьная форма». «Конечно, выглядела бы», — согласилась Хелен. «Чем более зрелой она будет выглядеть, тем с большим вниманием он будет слушать, когда придет ее время говорить». Но время говорить все никак не наступало. Он был удивлен, восхищен, уже похлопывал Хелен по щеке и даже поворачивал ее лицо поближе к слабому свету, отстоявшей на столе свечки, чтобы увидеть, нет ли у нее на губах предательского следа от выпитого вина, ведь ей возвращаться в школу. «Сегодня я не вернусь в школу», — уверенно возразила Хелен. Она смотрела Фрэнку Куигли прямо в глаза. «Я знаю об этом. И вы знаете об этом». «Во всяком случае, я на это надеюсь», — сказал он, и голос его прозвучал хрипловато. Его рука продолжала ласкать щеку Хелен. Он поглаживал ее волосы, так что поговорить об отце и его работе не было ни малейшей возможности. Она почувствовала некоторое облегчение, когда Фрэнк предложил ей отправиться к нему, чтобы обсудить все представляющие взаимный интерес вопросы поподробнее. «Вы имеете в виду офис?» В ее голосе звучало сомнение. Она все могла испортить, эта женщина-дракон. «Я не имею в виду офис», — сказал он очень спокойно, глядя при этом прямо ей в глаза. «Ты знаешь об этом, и я знаю об этом». «Хотелось бы надеяться», — сказала Хелен, подыгрывая ему. Квартира оказалась поистине роскошной. Мама всегда говорила, что не может понять, почему человек с достатком Фрэнка Куигли до сих пор не приобрел собственный дом. Очевидно, дело было в том, что он имел виды на один большой белый дом с железными воротами и громадным, прекрасно возделанным садом — дом семьи Палаццо. Но мама и не догадывалась, насколько великолепна была его нынешняя квартира. И в самом деле, назвать это жилище квартирой просто язык не поворачивался. Она располагалась на двух этажах. По узкой лесенке можно было подняться наверх и выйти на длинный балкон с небольшим столиком и стульями. Кроме того, на балкон можно было выйти из спальни и из гостиной. Они вышли из двери гостиной, чтобы полюбоваться открывавшимся с балкона видом. Сердце Хелен сжалось при мысли о том, что обратно, быть может, им придется идти через спальню. В испуге она спросила: «А ваша жена?» Очень-очень давно, когда Хелен проигрывала этот момент у себя в голове, она обдумала все, что могла бы произнести в данной ситуации, и все, что ей надо было сказать. Как же так получилось, что единственная фраза, которая вырвалась у нее сама собой, свидетельствовала не только о ее желании и нетерпении, но и о страхе разоблачения? «Ренаты здесь нет», — мягко сказал Фрэнк. «Ты знаешь это, я знаю это, так же, как оба мы знаем, что сегодня ты в школу уже не вернешься».